Кристин казалось, что она теперь понимает поведение господина Эрлинга по отношению к Эрлинду. Дело в том, что Эрлинг питал некоторое пристрастие к Эрлинду с их юных дней, и потому, наверное, думал, что если ему удастся привлечь на свою сторону знатного и доблестного хозяина Хьюсабю, обладавшего к тому же кое-каким опытом в военном искусстве, приобретенным в ту пору, когда он служил у графа Якоба, во всяком случае большим, чем у прочих домоседов, то это может принести пользу как замыслам самого Эрлинга, так и благосостоянию Эрлинда. Но ничего из этого не вышло. 2 лета провел Эрлинд на море, до поздней осени носясь по волнам вдоль длинного северного побережья и гоняясь 4 корабликами, следовавшими за его значком, за разбойничьими ладьями. Он прибыл за свежей пищей в одно только что подстроенное норвежское селение на самом севере, в Тане, как раз в то время, когда карелы занимались там грабежом. И с горсточкой людей, с которыми высадился на берег, он взял в плен 18 разбойников и повесил их на стропилах полусгоревшего сарая. Он изрубил отряд руссов, пытавшихся скрыться в горы, истребил и сжег несколько вражеских судов где-то в Шхерах у выхода в открытое море. На севере пошла молва об остроте и отваге Эрлинда. Его люди из Тронтхеймской области, из Мёррей, любили своего начальника за его выносливость и готовность делить все трудности и невзгоды со своей корабельной дружиной. Он приобрел друзей как среди простолюдинов, так среди младших сыновей из усадеб знатных людей на севере, в Холлугаланде, где народ уже было привык, что ему приходится самому охранять свои берега. Но все же Эрлинд ни в чем не помог королевскому наместнику в его замыслах о большом крестовом походе на север. В Тронтхеймской области народ похвалялся его подвигами во время похода на руссов. Едва лишь речь заходила об этом, как все сейчас же вспоминали, что Эрлинд их земляк. Да, это показалось, что в молодых ребятах с берегов здешнего фьорда есть еще добрая старая закваска. Но то, что Эрлинд из Хьюсабю говорил, и то, что он делал, не могло никаким образом обязывать взрослых и разумных людей. Кристин видела, что Эрлинда еще продолжают причислять к молодым людям, хотя он и был на год старше наместника. Она понимала, многих очень устраивает, что Эрлинд таков, что его слова и его поступки можно расценивать как речи и дела молодого, беззаботного человека. Поэтому его любили, баловали и хвастались им, но не считали полноправным мужем. И Кристин видела, как охотно соглашался Эрлинд быть тем, кем хотели его сделать равные ему люди. Эрлинд говорил в пользу войны с руссами. Он говорил о шведах, владеющих нашим королем пополам с нами, но они не желают признавать норвежских господских сыновей и рыцарей за дворян, равноценных их собственным. Или слыхано в какой-либо стране, покуда мир стоит, что кто-нибудь требует от дворянства военных повинностей таким способом, чтобы дворяне не выезжали сами на своих собственных конях и не выносили сами свой щит на поле битвы? Кристин знала, что примерно то же самое говорил в тот раз ее отец на Тинге в Воге, и развивал ту же мысль перед Эрлиндом, когда тому не хотелось отойти от советов Мюнана, сына Борда. «Нет», — говорил теперь Эрлинд, и упоминал могущественных родичей своего тестя в Швеции, «ему отлично известно, за кого нас почитают шведские вельможи. Если мы не покажем им, на что мы способны, то вскоре нас можно будет считать просто приживальщиками при шведах». «Да, — говорили люди, — в этом есть доля правды, но затем опять начинали говорить о наместнике короля. У Эрлинга есть где свои особые соображения насчет севера. Однажды карелы сожгли Бьярке под самым носом у его управителя и разорили его крестьян. Тут Эрлинг круто повернул и стал насмехаться. «Эрлинг, сын Виткюна, не помышляет о своем собственном благе. В этом Эрлинг уверен. Он такой благородный, изысканный, великолепный рыцарь. Нельзя было найти лучшего человека, чтоб поставить во главу угла. Ей-богу, Эрлинг столь же почтенен и достоин уважения, как самая великолепная золотая заглавная буква в книге законов». Все рассмеялись, но меньше запомнили хвалебные слова Эрлинда о прямоте наместника, чем то, что Эрлинд сравнил его с позолоченной буквой. Нет, они не относились к Эрлинду всерьез, даже и теперь, когда он все же до некоторой степени был в чести. Но в то время, когда он, молодой, строптивый и отчаявшийся, жил с непотребной женщиной и не желал отсылать ее от себя вопреки приказу короля и церковному запрещению, тогда все относились к нему всерьез, отвернулись от него в бурном негодовании на его безбожную и постыдную жизнь. Теперь это забыто и прощено, и Кристиан понимала, что вот именно как бы из благодарности за это ее супруг и подчинялся столь охотно и был таким, каким людям хотелось его видеть. Ведь он жестоко страдал в те дни, когда был словно извергнут из среды людей, равных ему здесь, у себя на родине. Было, правда, одно лишь. Она невольно вспомнила о своем отце, как он прощал каким-нибудь неспособным к работе людям их вину или долг, едва заметно пожимая плечами. Такова обязанность христианина — снисходительно относиться к тем, кто не может отвечать за свои поступки. Не так ли и Эрлинду простили его юношеские грехи? Но ведь заплатил же Эрлинд за свое поведение, когда жил с Элиной. Он ответил за все свои грехи до самого того дня, когда встретился с ней Кристин, и она послушно пошла вслед за ним на новый грех. Значит, это она? Нет. Теперь она испугалась собственных своих мыслей. И изо всех сил старалась она изгнать из своей души все заботы о том, во что не в состоянии была вмешаться. Ей хотелось думать только о таких вещах, где она могла хоть что-нибудь совершить своими собственными силами. Все остальное нужно передать в руку Божью. Бог помогал ей повсюду, где могло помочь ее собственное рвение. Хозяйство в Хьюсабю ведется теперь так, что усадьба превратилась в хорошее поместье, каким оно было раньше, несмотря на плохие урожаи. Бог сподобил ее родить трех здоровых, красивых сыновей. Каждый год он снова дарует ей жизнь, когда ей приходится встречаться со смертью во время родов. Он соизволяет, чтобы она в полном здравии поднималась с постели после каждых родов. Всех их трех милых малюток ей позволено было сохранить в прошлом году, когда болезнь унесла столько прекрасных детишек в их местности. А Геуте? Геуте выздоровеет. В это Кристин упорно верила.